спать пора. Спать пора. Давно кроватка ждет тебя, ребенок мой. Ярко теплится лампадка пред иконою святой. Смотрит лик Христа не строго, ясен взгляд очей благих. Помолися, кружка, Богу за себя и за других. А потом тебя с любовью я в постельку уложу, и, склонясь к изголовью, у тебя я посижу.